«Разрешите пригласить вас на ланч, Александра, и извините за такое неофициальное обращение?» Он улыбнулся ей своей мальчишеской улыбкой. Александра рассмеялась. «Вы знаете все секреты моей жизни. Я и не рассчитываю, что вы будете меня титуловать. Господи, так у вас и муж тоже титулованный, конечно!» Александра выглядела молодо, а смех делал ее совсем юной. «Барон Анри Эдуард Антуан Ксавьер Сен-Брюмьер де Мориньи! Чудесное имя, не так ли?» Она чуть ли не хихикала. Утро получилось очень напряженным, и Александре требовалась передышка. Она требовалась им обоим. И в его водительских правах тоже все это перечислено. Александра улыбнулась, представив, как бы это выглядело, а потом погрустнела. «А вы, мистер Чепмен, что вы обо всем этом думаете? Вы интеллигентный человек, вас эта история не шокирует?» «Меня уже ничто не шокирует. Удручает, что так много жизней сломал один безрассудный поступок, и мне кажется, что нехорошо ворошить угли. Но не мое дело судить об этом. Кроме того, кому-то из вас воссоединение с сестрами может быть действительно приятно. Вас ваши сестры интересуют?» Александра кивнула. «Я немного помню Хиллари, какие-то фрагменты, обрывки. Они всплыли после вчерашнего разговора с мамой», и со вздохом добавила: «Для нее это было сильнейшее потрясение, и для вас тоже». В глазах Джона было сострадание. Ему хотелось коснуться ее руки, но он этого не сделал. «Извините за причиненные вам сложности. Пока их еще нет, но они будут. Когда я найду остальных?» — подумал Джон и спросил. «А вы согласились бы пообедать со мной, несмотря на все это?» Александра ему нравилась, он хотел ближе с ней познакомиться, и хотя убеждал себя, что имеет целью более полный доклад клиенту, знал, что дело не только в этом. Фрагменты разгадки начинали становиться на место. Она была очаровательной женщиной и нравилась ему. Александра колебалась лишь долю секунды, прикидывая, чем это может ей повредить, и решила, что ничем, с удовольствием. «Какие у вас предложения? Я здесь давно не бывал, наверное, плохо ориентируюсь. Лучше старых ресторанов, мистер Чепмен, ничего нет». Александра с улыбкой встала. Джон положил папку обратно в кейс и закрыл его. Ей хотелось попросить у него фотографию, где она маленькая была с сестрами, но она подумала, что снимок еще понадобится, когда будут найдены Хиллари и Меган. Теперь она вдруг поняла, почему у родителей не было ее детских фотографий. Эта мысль мелькнула у нее, когда они шли через вестибюль. Джон заметил странное выражение ее глаз. «Я только что осознала то, что для меня всегда было непонятно. У моих родителей не было моих детских фотографий, а я принимала это спокойно, как должное». «У вас не было причин в чем-то сомневаться?» «Куда мы идем обедать? Я подумала, что лучше всего пойдем в Риц, где одни пожилые дамы». Александра усмехнулась и взяла Джона под руку. Тот рассмеялся. «Звучит очень заманчиво. В их обществе я чувствую себя жутко молодой и привлекательной. А вы такая и есть. Разве я не прав?» «Я стараюсь на себя не смотреть, вижу одни морщины», но говорилось это несерьезно. Александре нельзя было дать и 30. «Знаете, это интересно, я думал, что у вас рыжие волосы». Александра виновато улыбнулась, она была очень женственна. Джон еще раз поразился ее тонкому очарованию. Казалось, за счет прически и одежды она стремится выглядеть строже. Он задавался вопросом, какая бы она была внешне, если бы позволила себе некоторую раскованность, и решил, что Александра, наверное, стала бы похожа на свою родную мать. «У меня на самом деле рыжие волосы». Слабая улыбка появилась и погасла. «Но мужу это не нравится, и поэтому я их крашу. У Аксель, моей младшей дочки, тоже рыжие волосы. Сама я уже много лет не рыжая. Анри считает этот цвет вульгарным». Александра сказала это, как бы между прочим, а Джон решил, что ее муж определенно идиот. Ланч в Ритце прошел приятно и непринужденно. Говорили о Бостоне и Нью-Йорке, местах летнего отдыха, о яхтах, о детстве. Джон рассказал о том, как, вопреки ожиданиям родственников, стал сыщиком, а не адвокатом. Они перешли на «ты», беседовали, словно давние добрые друзья, и оба сожалели, когда пришло время расставаться. Александра подбросила Джона до гостиницы и на прощание попросила: «Позвони мне, как только что-нибудь узнаешь, обещаю». Он коснулся ее руки, лежащей на руле, а потом наклонился и поцеловал Александру в щеку. «Береги себя, и надеюсь, что когда мы в следующий раз встретимся, у тебя будут огненно-рыжие волосы». Оба рассмеялись. Александра помахала и влилась в поток машин, чувствуя, что приобрела нового друга. Джон был хорош собой, обаятелен, умен, но, как ни странно, не женат. Он только сказал, что разведен и имеет несчастье попадать на женщин с трудными характерами. Но он так нравился Александре, что она не могла понять, почему никто не заарканил его сразу же после его развода. Однако затем мысли ее снова переключились на причину его прибытия в Париж. Вся эта история была совершенно удивительной. Заходя в дом, Александра поразилась, что уже 4 часа, а в этот вечер они давали званый ужин. Она торопливо проверила наличие цветов, вин, повидала повара и проконтролировала, чтобы все было в порядке. Потом пошла в сад, где девочки играли с подружкой. Они были радостно возбуждены в ожидании предстоящих каникул и скорого отъезда в Кап-Ферра. В 6:30 она пошла одеваться, услышала, что Анри у себя, но не хотела его беспокоить, стала наливать себе ванну и вынула из шкафа длинное до пола белое шелковое платье. Обычно она носила к нему длинные бриллиантовые серьги, принадлежавшие покойной свекрови. Александра как раз доставала их из шкатулки, когда дверь открылась, и в комнату вошел Анри. Вид у него был разъяренный. «Привет, милый!» Она встала, чтобы поздороваться с мужем, но улыбка застыла на ее лице, когда она подняла на него глаза. «Что случилось?» «Я все проверила, мне показалось, что все в порядке, но было совершенно очевидно, что произошло нечто ужасное. Слушай, ты вообще соображаешь, что делаешь? Ты же выставляешь меня дураком перед всем Парижем!» «Боже мой, Анри, о чем ты?» «О том, что тебя сегодня видели в Ритце, где ты обедала с мужчиной, вообразив, что спряталась». Александра сильно побледнела, но абсолютно спокойно объяснила: «Если бы я имела намерение прятаться, то вряд ли пошла бы в Ритц. Это был деловой обед с человеком, который прибыл сюда из Нью-Йорка в связи с делами моей мамы. Я слышал об этом вчера. Дважды это у тебя не получится, но твое вчерашнее поведение становится понятным. Ты перестала соображать. Так вот, я не собираюсь терпеть такого оскорбления. Завтра же утром ты уедешь в Кап-Ферра». Он хотел наказать ее, как непослушного ребенка. Несправедливость его суждений возмутила Александру до слез. «Анри, я тебя никогда не обманывала. Ты не имеешь права мне не верить». Она не решалась подойти к нему, и они стояли в разных концах комнаты. Александра в глухом отчаянии, а ее супруг в бешенстве. «Я тебе верил до сих пор, но ты не можешь рассчитывать, что поверю в данном случае. Но это правда. Не убеждай меня». Анри медленно приближался к супруге с выражением победы в глазах. Александра опустилась на стул, подавленная и несчастная. «Это... так что же это за дела?» Он грубо приподнял ей подбородок, чтобы заглянуть ей в лицо, так как знал, что она не сказала всей правды. Однако Александра не могла ее сказать. Она понимала, что сделала бы этим только хуже. «Я сейчас не могу объяснить тебе. Это конфиденциальные дела, касающиеся моих родителей». Она выглядела бледной и потрясенной. Анри с гордым видом направился вон из комнаты, но в дверях обернулся и еще раз посмотрел на нее. «Я не ожидал от тебя такого, Александра. Чтобы это больше не повторялось, не то ты отправишься обратно в дом своей матери без дочерей. Завтра к полудню вещи для поездки на Ривьеру должны быть собраны». С этими словами он хлопнул дверью ее будуара. Александра сидела и в отчаянии рыдала. Она так приятно и совершенно невинно провела время с Джоном, а теперь Анри подозревает обман. Вдруг она осознала, что должна позвонить Джону, и, торопливо подойдя к письменному столу, набрала номер Бристоля. К счастью, он был у себя. Александра сообщила, что вынуждена раньше уехать в Кап-Ферра, продиктовала тамошний телефон и еще раз поблагодарила за ланч, не сказав, конечно, какую боль он ей только что причинил. «Я надеюсь, что мы прощаемся ненадолго, я тоже». Александра по разным причинам смущалась этого признания. «Джон такой добрый и отзывчивый, — думала она, — но у него своя жизнь, а у меня своя. У меня и без фантазии на его тему проблем хватает. Я позвоню тебе, как только что-то узнаю. Спасибо, Джон. Счастливого обратного пути. Спасибо, я улетаю завтра утром». Джон надеялся попасть на ночной рейс, но слишком поздно вернулся с ланча, и, не будучи более настроенным паковать вещи и мчаться в аэропорт, решил, что еще одна ночь в Париже вреда не причинит. После обеда с Александрой он пребывал в прекрасном настроении. Когда же позвонил Саше, та оказалась в состоянии очередной хандры, и ему вдруг не захотелось торопиться в Нью-Йорк. Он планировал поужинать в ближайшем бистро и совершить приятную прогулку по парижским улицам.